Часть первая. Русские не сдаются. Нас можно убить, но победить никогда. Корявая надпись на бетонной опоре железнодорожного моста раздражала. Бесила не суть фразы и содержание, с этим все было в порядке. Раздражала грамматика. Это ж надо допустить ошибку в слове «русские», написав с одним «с», и в слове «победить», написав его через «а». По-любому писал малолетка, прогулявший все уроки русского языка. Хотя чего ждать от современной молодежи, привыкшей строчить СМС и тапать по экрану планшетов и смартфонов? Они, наверное, за пределами школьной программы и не пишут ничего на бумажных носителях. Вот помню, в наше время учили писать перьевыми ручками, макая их в чернильницы. А еще в каждой тетради на последней странице лежала промокашка, чтобы можно было расписывать ручки или вытирать с них пасту. А еще учителя упорно ставили почерк, занижая оценки за каракули. Сейчас уже такого нет. Написал без ошибок уже герой. А насколько там все криво и косо, бог с ним. Да и учителя уже не те. Учеников бить нельзя, кричать нельзя. Как их тогда учить уму-разуму, совершенно непонятно. Вот опять же, в наше время, не дай бог, военруку попасться под горячую руку, он как даст тебе по спине связкой ключей, так потом синяк неделю не сходит. И не пожалуешься ведь родителям, потому что если отец узнает, что ты в школе выкинул что-нибудь не так, то пониже спины будет красоваться еще один кровоподтек, но уже от отцовского ремня. Вот и приходилось вертеться, как уж на сковородке, чтобы и гранит науки сгрызть, и похулиганить в свое удовольствие, и от родителей не получить люлей. Да что там говорить, нынешняя молодежь даже хулиганить не умеет. Взрывпакеты делать не умеет, пугачи делать не умеет, дымовуху делать не умеет. Ничего, одним словом, они не умеют. Старший прием! Сразу же за вторым справа домиком остановилась тачанка. Пока стоит, ничего не происходит, из салона никто не вылезает. Скороговорка отозвалась рация, прервав мои размышления о тех и нынешних временах. «Понял», — коротко бросил я в ответ. Это Алешка Курган отозвался. Он с Урала, поэтому и говор у него соответствующий. «Тудой», «сюдой», «по что» и тому подобное. Поначалу слух резал, а потом ничего, привык. Аккуратно, так чтобы ветки не дернулись, спустился вниз по канаве, в которой сидел и сместился на пару метров правее. Получилось как раз то, что надо. Нужный мне домик попал в поле зрения. В 12-кратную оптику американского бинокля хорошо был виден кирпичный домик и спрятавшийся за его углом внедорожник. Черный УАЗ, Хантер. Очень хорошо была видна морда УАЗика. Хозяин попытался затюнинговать машину под Гелендваген. Получилось так себе. Если издалека можно было еще перепутать, то в оптику сразу же были заметны все отличия. И морда не та, и обводы кузова не те. Короче, никогда УАЗику не стать геликом. Сколько ты его не тюнингуй. Ну а если коротко, тюнингуй, не тюнингуй, все равно получишь хрень. УАЗик застыл монументом отечественному автопрому. Стоял как вкопанный и не двигался. Двери не распахивались, даже фары не светились. Лишь через приспущенное стекло передней двери поднимался вверх табачный дым. Ну или чем там у них были напичканы папиросы. Руку даю на отсечение, что в этот самый миг сквозь затонированные в рубероид стекла недогелика осматривают округу, выискивая наш секрет. «Первый, ну чё, берем? Прием!» — вновь ожила рация голосом Кургана. «Погодь!» — осадил я. «Без команды не рассыпаться!» «Можно, конечно, достать сидящих в УАЗе с наших позиций, но придется бить из крупняка и, зарывав кузов внедорожника в хлам, оно нам надо. Фиг его знает, кто там внутри. Может, молдаван, а может и нет. Послал этот умный птах кого-то из своих сявок на разведку, а сам сидит в своем логове, да водку из самовара попивает, закусывая фуагрой. Что-то жрать захотелось». Внедорожник еще минут 10 поизображал из себя памятник, сдал назад и отчалил в неизвестном направлении. «Старшой! Ну уйдут же гады!» — взмолился Леха. «Тихо будь!» — рыкнул я. Проводив внедорожник, я бережно упаковал Леопольда в футляр, который закинул в заспинный хабарик. Леопольд — это я так ласково называл американский бинокль фирмы «Леопольд», Конкретно мой был Леопольд BX-2 Акадия 12/50. Очень хороший бинокль, защищенный от всего, что может угрожать оптике в нашем суровом мире. Больше всего мне нравился относительно малый вес вкупе с мощными линзами. Достался мне за копейки. Всего пара бутылок коньяка и сотка бакинских денег. Я потом специально смотрел, сколько такой новый стоит. Получалось, что заплатил всего треть рыночной цены. А если учесть современное ценообразование в Крыму, то выходит, что обошелся он мне всего лишь в десятую часть истинного ценника. Так-то вот. «Всем! Сворачиваемся и отползаем на место сбора!» Отдал приказ в микрофон рации. «Ну да. И время как раз подошло возвращаться на базу», — подумал я, глядя на часы. «Пока доберемся, пока сдадимся, уже и стемнеет, так что пора и честь знать». Пятясь задом, спустился на дно канавы и, низко пригибаясь, двинулся по ней. Метров через 20 канава вывела наверх, в заросли орешника. Тут можно было и не прятаться, все равно камуфляж на фоне густой растительности делал меня незаметным. Но, повинуясь привычке, двигался аккуратно и плавно, без лишнего шума и резких движений. Береженого Бог бережет. На точке сбора поляне с повалившейся осиной собралась вся разведгруппа. 5 человек, особо приближенных к императору, то есть ко мне. Леха Курган, он же Алексей Муромский, Витька Басурман, он же Виталий Басурин, Николай Ассорин, он же Якут или Китаёза, в зависимости от моего настроения, Павел Сахаров, он же Сникерс, и Серега Кашин, он же Плов. Позывные к человеку, он, как правило, пристают либо по фамилии, как, например, у Басурина, Басурман, либо за внешний вид, как у Ассорина, он же Якут. Колян по национальности был бурят или бурятец, не знаю, как правильно. Короче, разрез глаз у него был, как у японцев, китайцев, но родился он в Кировской области. Либо за дело, но это как у меня, псих. Правда, подчиненные меня величали Старшой или Палыч, производная от Станислав Павлович, а полностью Станислав Павлович Крылов, 77-го года рождения, уроженец города Брест, что в Республике Беларусь. Папа военный, осевший после выхода на пенсию в теплом Крыму. Маму я свою отродясь не знал. Она умерла, когда меня рожала. Что еще сказать? Школу окончил с тройками, в институт на инфакт не поступил, в армии отслужил 2 года в погранвойсках, потом остался на контракт. Это еще 3 года. В армию пошел сам, хотя и мог откосить. Все-таки по паспорту я был гражданином Российской Федерации, хоть и проживал с отцом в украинском Крыму. Служил на границе с Афганистаном, в республике Таджикистан. После окончания контракта работал охранником, сторожем, продавцом, строителем, монтажником. Ходил пару сезонов матросом на реке Лени. Окончил курсы бухгалтера. Немного поработал по профессии, но быстро наскучило. Что еще? Женился, но неудачно. Хоть ребенок и был, да, видать, не особо я был пригоден к семейной жизни. Разошлись, официально остались в браке, но жена с дочкой уехала к родителям. Воевал на Украине, на Донбассе. Там и повстречал якута и кургана. Воевали в одном отряде. Я войнушку забросил через 9 месяцев, как только словил 2 осколка в левую руку, а якут с курганом еще полгода тянули лямку, но тоже сразу завязали, как стало понятно, что местные варягов не жалуют и тянут одеяло на себя. Но то дело такое. Гражданская война, одним словом, не понять, кто свои, а кто чужие, и за что воюем, за идею или за гроши. Но война в Украине научила многому. Она дала больше, чем 5 лет в Таджикистане. На границе с Афганом было все предельно просто. Все, кто говорят по-русски и носят свою форму, наши. Соответственно, все другие, кто пришел с оружием, враги. Их нужно убить. В Украине все было иначе. Вчерашние друзья ночью становились врагами, когда их ловили на мародерке или нелегальном транзите угля. Как ни странно, но был еще транзит легальный. Это когда антрацит поставлялся на Украину с одобрения местных властей. А еще была целая свора местных царьков, баронов и генералов, каждый из которых мнил себя пупом земли и был окружен сворой вооруженных до зубов головорезов. «Якут, успел гелик заснять?» — спросил я у подчиненного. «Обижаешь, старшой. Во всех подробностях. Если хоть раз увижу, вмиг опознаю. Да и вряд ли по эту сторону пролива есть 2 такие машины», — отозвался Николай. «Ну и хорошо. Погнали домой». С этими словами моя ватага разместилась в насесте, или, как его официально прозвали разработчики, ГАЗ-С42Р33 Next Farmer. Машинка удобная и вместительная, особенно после некоторых доработок. Цельнометаллический кузов, совмещенный с двухрядной кабиной. А если учесть, что борта и морда грузовика были прикрыты дополнительными экранами и щитами, защищавшими экипаж от пули осколков, а установленный в будке утес на вращающемся станке позволял достать любых злодеев издалека. Получался не просто газон, а мечта поэта и романтика с автоматом. Такого, как я, например. Изначально кабина фермера была снежно-белой, а кузов серого цвета. Но Курган и Якут, вооружившись краскопультом, разрисовали машину под городской камуфляж, то есть сломанные переходы от белого к серому, и наоборот, в некоторых местах даже проглядывалось подобие цифры. Конечно, крупнокалиберный пулемет был вне закона для нашей команды. Все-таки по бумагам мы были охранным подразделением в составе ЧОП «Вектор», или, как нас обозвали по новым документам, ЧВК «Вектор». Поскольку работали мы на территории РФ, то и законы Федерации распространялись на нас в полной мере. А в законе четко прописано, что гражданские лица в мирное время не могут пользоваться автоматическим оружием, тем более крупнокалиберными пулеметами. И по закону наш отряд максимум, чем мог быть вооружен, это промысловыми карабинами, самозарядными винтовками, дробовиками и тому подобным гражданским огнестрельным оружием. Но, как говорится, на войне свои законы, поэтому у нас вместо «Сайги» или «Вепря» были автоматы Калашникова сотой серии, пулеметы и гранатометы. На стрелковое оружие калибром выше 7,62 был негласный запрет, и официально оно стояло на вооружении только у росгвардейцев. Поэтому на наш трофейный утес, как и на все гранатометы, начальство активно закрывало глаза. А как по-другому? Если еще в самом начале катастрофы, как только стало понятно, что часть полуострова заражена и придется эвакуировать жителей в срочном порядке, зачастую не дав им нормально собраться, в республику ринулась армия всякого рода сомнительных личностей, желавших разбогатеть на мародерстве, грабежах и разбоях. Многие из них были вооружены. А еще не следует забывать, что совсем рядом граница с воинственно настроенной Украиной, так и мечтавшей вернуть Крым под свой контроль. Хоть граница между Украиной и Крымом надежно прикрыта федералами, но попробуй тут уследи за всем. Поэтому с той стороны частенько прорывались группы диверсантов, их, конечно же, отлавливали и уничтожали, но некоторые из них успевали навести шороху. Что еще? Еще были местные бармалеи, но те, которые непримиримые. Они с какого-то перепугу возомнили себя то ли великим халифатом, то ли каганатом, то ли вообще великой ордой. Главное, раньше сидели тише воды, ниже травы, а как пришла толстая северная лисица в гости, так и поперло у них самомнение, как переспелое тесто из кадушки. Оружием где-то разжились, хотя чего тут гадать. Братья по вере, что живут по ту сторону моря, оружие и подкинули. В самом начале беды много кораблей с гуманитаркой приходило, никто их особо не проверял, а зря. Навезли турки оружие различного и экипировки выше крыши, да еще и своих инструкторов пригнали. Потом уж, конечно же, разобрались, что за интересные грузы к экстремистам приходят, и обрезали им этот канал. Но оружие привезли валом. Местные тоже ведь не глупые, растащили все на маленькие партии, да попрятали по нычкам и схронам. До крупномасштабных боевых действий дело, слава богу, не дошло, но лиха беда начала. То тут, то там обстреливали из-под тишка колонны и блокпосты Росгвардии, несколько раз гремели взрывы от заложенных у дорог фугасов. Причем, как показывала практика, в первую очередь татары разбирались со своими соплеменниками. Видимо, намеревались создать атмосферу страха и паники, чтобы тем самым загнать в свои ряды как можно больше сторонников. Стандартная практика экстремистов. Пока получалось так, что одни татарские кланы боролись за финансовые потоки, идущие в рублях, другие татарские кланы боролись за финансовые потоки, идущие в лирах и долларах. К слову, в окрестностях Керчи жили татары, живущие за рубли. Они даже свой отряд самообороны организовали, который на полном серьезе не пускал в подконтрольные им села некоторых единоверцев. Может, именно поэтому у нас и не было никаких проблем на межнациональной и этнической почве. Вот так и живем мы в Крыму, Душа в душу, только успевая патроны в магазин набивать, да дыры в шкуре латать. В машине расселись каждый на свое место. Басурин за руль, Плов спереди справа, с его стороны как раз была закреплена рогатка под РПК. Сзади в кабине сидели мы с Лехой, ну а Якут и Сникерс разместились в кузове. «Палыч, ну чё ты не дал нам этот УАЗик сцапать? Там по-любому было чем поживиться!» Вновь принялся причитать курган. «Да потому что мы точно не знаем, кто был внутри. А если там кто-то из наших, или казаков, или из федералов? Оно нам надо потом от каждого куста шарахаться!» Урезонил я подчиненного. «Да ну!» — скривился Леха. «Какие нафиг федералы? Сразу же видно, что бандиты. Тем более по оперативным данным как раз в этом месте и в это время должны были появиться злодеи. Они появились, а мы их упустили». Я лишь отмахнулся рукой, не желая продолжать бессмысленный спор. Конечно, в чем-то Леха прав. С вероятностью в 90% можно утверждать, что в этом гелико-уазике был кто-то из банды Витька Молдавана. Но ведь остается еще 10%, и согласно проклятому закону подлости, как правило, они и срабатывают. В машине вполне могли оказаться оперативники ФСБ, которые разрабатывают банду Молдавана. Откинувшись на спинку сиденья, которые, кстати, были не родные, а снятые с дорогой иномарки, я прикрыл глаза и попытался задремать. Дорога домой известна, изъезжена тысячу раз, за обстановкой вокруг есть кому следить, почему бы командиру и не подумать о насущном. Как я здесь оказался? Просто. Жил в Крыму. Когда уехал воевать на Донбасс, жена забрала ребенка и укатила к родителям на другой конец страны. Благо, квартира была моя, оставшаяся от отца, поэтому я не бомжевал. Ну а когда прогремели первые взрывы, потом еще этот отравляющий газ и в довершение всего радиационный порошок, загрязнивший землю вокруг, то уж дома было не усидеть. Собрал кое-какие вещи в сумку, закинул на плечо зачехленную отцовскую вертикалку, да пошел в военкомат на пункт сбора, где был тут же послан обратно домой. Повезло, встретил давнишнего приятеля, через которого в свое время уезжал воевать на юго-восток Украины. Приятель, хоть и сволочь редкостная, помог, пристроил меня в отряд самообороны. Ну а дальше понеслось. Дежурство вахтовым методом, 8 часов через 16. 8 часов носишься по району, как угорелый, разгребая Авгиево конюшни, потом отсыпаешься, жрешь на скорую руку в ближайшей столовке и снова в бой. В первые дни наш отряд насчитывал почти 150 людей, но за каких-то пару дней сжался до 30 человек. Кто-то не выдержал физических нагрузок, кто-то эмоциональных, ведь вокруг было столько боли и горя, что не мудрено было и умишкам тронуться. В наши обязанности входило все, с чем не справлялись полицейские, МЧСовцы и росгвардейцы. Мы эвакуировали людей, порой силков, выгоняя их из жилищ, тушили пожары, гоняли мародеров, помогали жильцам выносить вещи, выполняя обязанности грузчиков, сопровождали колонны с покидавшими город жителями, следили за правопорядком в ночное время. Короче, и шечили, как папы Карла и мамы Марла. Со временем, чем меньше жителей становилось в городе, тем опаснее было в нем работать. Те, кто оставались, по каким-то причинам не хотели или не могли выехать на материк и вглубь полуострова. Несколько раз нас обстреливали из огнестрельного оружия, пару раз в окна школы, которую нам отвели под базу, залетали коктейли Молотова. Поэтому, чтобы дальше продолжать эффективно работать, всех желающих перевели на службу в специально для этого сформированный ЧОП. Вооружили нас пистолетами Макарова и Ксюхами. Патронов выдали очень мало, 16 к пистолету и 90 к автомату. Ну и на том спасибо. Но именно в этот момент пришло первое понимание того, что на мирное небо над головой в ближайшее время рассчитывать не придется. На третий день после выдачи оружия в расположении базы не вернулась патрульная группа, состоявшая из 8 человек. Приехавшая на разбор ситуации группа следаков выявила, что вместе с пропавшими самооборонщиками пропали 20 автоматов, 50 пистолетов и почти 100 цинков с патронами различного калибра. По бумагам все это было передано с мобскладов руководству нашего ЧОПа. Руководство, слово тоже сказать, пропало. Оставшихся сотрудников ЧОПа разоружили и 2 недели продержали в кутузке, гоняя каждый день на допросы, пытаясь понять, куда же делось оружие. Ну а в городе уже стали не редкость автоматные перестрелки и боевые потери. Дальше только хуже. Ситуация все больше скатывалась к анархии, когда все против всех и прав тот, у кого больше силы. Появились бронетранспортеры и бойцы в полной боевой выкладке. Вот только в полной мере противостоять бандитам и мародерам у них плохо получалось, потому что последние всегда могли уйти на зараженные радиацией территории и затеряться там. Но не будешь же ты молотить по пригородам Керчи из артиллерии и СЗО. ЧОП наш, ясное дело, разогнали к чертям собачьим. Хорошо, хоть на нары не определили. И вот тут мне повезло второй раз. Я снова встретил своего знакомого, того самого из военкомата. На этот раз он пристроил меня в ЧОП-вектор. Еще и словечко замолвил нужному человеку, из-за чего взяли меня сразу же на офицерскую должность, командиром группы. На самом деле большую роль сыграли два фактора. Нет, три фактора. Первый — это мой боевой опыт. Второе — то, что я местный и хорошо знаю не только город, но и его окрестности. Ну и то обстоятельство, что на большой земле у меня жена и ребенок, которым я и перечисляю львиную долю зарплаты. На момент моего прихода в ЧОП из рядовых сотрудников там никого не было, только командир Велихов Павел Сергеевич, два его зама — Серега Бутенко и Антон Верницкий, и финансист, он же бухгалтер Эдуард Геннадьевич Сеславский. За две недели с большой земли приехало полсотни бойцов, которых тут же загнали на испытательный полигон. Среди приехавших были и мои протеже, те, с кем я воевал на Донбассе. Из первой волны новобранцев осталось всего 12 парней, в том числе Якут и Курган. Они и стали первыми моими подчиненными. С того времени прошло чуть больше года. За это время наш ЧОП вырос в нормальное воинское подразделение, по своему штату, дотягивающая численностью до полноценной роты. А если прибавить к этому всему еще и штатских, призванных обеспечить нормальное существование боевому отряду, то получалось, что в штате частной военной компании «Вектор» насчитывалось 240 сотрудников. У нас был собственный автопарк, 3 тира, 2 спортзала, тренировочный полигон, медчасть, 2 жилых корпуса, офисное здание, еще несколько подсобных помещений и складов. И все это на закрытой со всех сторон забором территории, которую охраняли росгвардейцы вместе с Вахрой. Для чего нам столько привилегий и плюшек? Есть на то пару причин. Но, во-первых, мы организовались не сами по себе. Нас создали люди, имеющие определенный вес в стране. И создали нас для специальных задач, которые нельзя из этических соображений доверить гвардейцам. А нам можно. Ну и, во-вторых, с этими самыми задачами мы прекрасно справляемся, принося много пользы и выгоды. Да, самое главное, что наша структура есть не что иное, как очень прибыльный проект, приносящий его истинным хозяевам знатный барыш. «Палыч, а нам засчитай боевые за то, что все утро провалялись в секрете?» — спросил Курган. «Леха, не будь мелочным. Какие нафиг боевые, если никто даже ни разу не пальнул?» «Так а в чем базар? Ща я в окно магазин разрежу!» — ухмыльнулся Леха. — Курган, найди ты нахрен! — скривив недовольную физиономию, произнес я. — Знаешь, что жадность фраера разгубила. Мы и так за эту смену нормально заработали. — Старшой, ну можно же заработать больше! — гнул свое Леха. — Делов-то — пострелять по кустам и снять все это на видео. А лишняя сотня баксов нарыла еще никому не мешала. — А? — с такой тоской и надеждой в голосе прошептал Курган, что я чуть было не поддался на его уговор. «Действительно, если зафиксировать на камеру, что мы стреляем куда-то там, и нам из этого куда-то там отвечают, что сделать не тяжело, посадив предварительно в нужное место бойца, то можно записать насчет группы боестолкновения, и тогда нам засчитают несколько часов боевыми, то есть по тройному тарифу. Я точно знаю, что этот вариант приработка частенько практиковался другими группами. Но у меня на этот счет был строгий принцип. Липовые боевые могут накликать беду и в итоге вылиться 300-ми или, не дай бог, 200-ми. «Нет», — строго отрезал я. «А если хоть раз еще раз заикнешься о липе, месяц просидишь на базе, получая голый оклад». «Чур меня!» — отмахнулся Леха, сплюнул через левое плечо и неистово перекрестился. Курган был очень жаден до денег и пытался их заработать любым возможным способом. На то было несколько причин. Первое — его азартность. Он очень любил играть в карты, частенько проигрывая крупные суммы. И вторая — его любвеобильность, а именно 7 детей от 4 браков, коим всем надо было выплачивать алименты. Хотя стоит сказать, что и голый оклад в нашей фирме был весьма неплох. 150 тысяч рублей, или по нынешнему курсу 1500 долларов. Этих денег вполне бы хватило на выплату алиментов, тем более что сотрудники ЧВК «Вектор» находились на полном обеспечении предприятия. Проживание, обмундирование, питание, проезд, связь – все оплачивалось за казенный счет. Но вот если к окладу добавить надбавки за выезд за пределы базы, плюс суточные, плюс компенсации за риск, то получалось, что за две пятидневные смены в месяц рядовой боец получал двойной оклад. А ведь есть еще и некоторые виды заработка, которые поощрялись начальством, то есть были разрешены и легальны. Тут, конечно, раз на раз не приходилось, но и меньше 500 баксов нарыло за смену ни разу не выходил. Так что угроза посадить Леху на голый оклад, заперев его на базе, возымела успех, и он замолчал. Правда, я знал, что это ненадолго. Ровно до следующего раза, когда можно будет слегка изменить обстоятельства и заработать немного денег. Но на это я и поставлен, над этими охламонами, чтобы они ничего там не подстраивали в угоду своему кошельку. Леха насупился и, откинувшись на спинку кресла, демонстративно прикрыл глаза, показывая всем своим видом, что спит. Смотрелось это смешно. Актер из кургана был как пуля, сами знаете из чего. Помимо основных и дополнительных выплат, был еще и командирский приварок. Сумма, равная голому окладу, которая каждый месяц капала на закрытый счет, коим я мог воспользоваться только в случае выхода на пенсию. Понятное дело, что распоряжаться этими средствами я мог только когда стану пенсионером, причем отношения с работодателем на момент выхода на пенсию должны быть исключительно няшные и мимишные. «За дорогой следи!» Пнув ботинком поляшки, я прервал лжесон подчиненного. «Искание включи, а то сидишь тут как 30-летняя девственница на приеме у гинеколога, не знающая, что делать». В кузове дружно заржали Якут и Сникерс. Плов и Басуман тоже захихикали, но более сдержанно, так как находились на расстоянии вытянутой руки от насупившегося Муромского. Группа у нас была слаженная и дружная. Вместе работали, вместе отдыхали. Правда, мы с Якутом, как женатики, участвовали не во всех видах отдыха. Некоторые развлечения приходилось по весовым причинам игнорировать. Даже на внешний вид парни были очень похожи между собой. Все рослые, крепкие, с пышными бородами. Выделялся лишь Якут со своим раскосым разрезом глаз и ростом 1,70 м. Да и я со своей лысой, как шар, черепушкой. Алёха, Пашка, Серега и Виталь были как родные братья, особенно сейчас, когда все четверо отпустили бороды. Даже глаза у всех четверых были одного цвета, серые. Да и рост они были примерно одинакового, чуть выше 1,80 м. Из-за своей схожести парней частенько просили постоять в героических позах на заднем плане, когда очередные журналюги брали интервью у кого-нибудь из нашего руководства. Нас с Якутом при этом в кадр не пускали, потому что Колян со своей не совсем славянской внешностью портил всю картинку, а я с бритой башкой и шрамами на морде был больше похож на злодея, чем на хорошего парня, коим, собственно говоря, всегда себя считал. «Командир, тебя тут начальство вызывает». Передал мне тангету стационарной рации Плов. «17-го аппарата, прием», — отозвался я позывным, принятым на эту смену. «17-й. Вам надо проследовать в квадрат 3, ориентир, главная проходная за ЖБИ. Ваша группа придается на усиление гвардейцам. Как понял меня, прием?» «Понял. Вот только у нас смена заканчивается через 3 часа, и нам надо провести Жуков домой. Как быть? Прием. 17-й, выполняй приказ. К Жукам уже выехала резервная группа. С этой минуты и пока не приедете в расположение, у вас идут боевые. Как меня поняли, прием?» «Все понял, выполняю», — отчеканил я. Ничего хорошего этот приказ не сулил. Во-первых, парни устали после 5 суток дежурства, а во-вторых, 3-й квадрат, а именно территория бывшего завода железобетонных изделий, проходила по самой границе зараженных мест. Если сейчас задует ветер, то вполне можно схватить дозу. Кратковременное нахождение на зараженной территории особой опасности не несет, так как радиационный фон там постепенно снижался и уже был не так опасен, как год назад. Но с амуницией, транспортным средством и всеми нашими ништяками пришлось бы расстаться, да еще и неделю сходить с ума от скуки в изоляторе. Да и сам факт, что нашу группу частников придают на усиление гвардейцам, которых мы никак не могли усилить, вызывал недоумение, переходящее в опасение. Чем мы могли усилить росгвардейцев с их БТРами и БМП? Разве что развлечь их анекдотами, досальными историями из личной жизни Лехи Кургана. Но, с другой стороны, во всяком военном деле есть множество нюансов, незаметных постороннему глазу. Например, когда своих подчиненных не хватает, то можно позаимствовать у соседей взвод для того, чтобы перекрыть какую-нибудь второстепенную дорогу. Да мало ли для чего мы нужны. Была б шея, а хомут всегда найдется. «Ну шо, Леха, дотрынделся?» Пнул я друга еще раз. «Накаркал?» «Пошли, нам боевые в зачет, пока на базу не вернемся. Будет нам тройной счетчик тикать». «Вау!» — воскликнул Леха. «И что нам надо за это сделать?» «Гвардейцев за ЖБИ усилить. Не справляются они без нас», — хмуро ответил я. «Сникерс, доставай из ящика. Накидки, газики, бутсы и дозиметры. Чую, пригодятся они нам». «Старшой, а если мы на базу только утром вернемся? Или вообще через неделю? Нам что, так все это время будет идти в боевой зачет?» «Типун тебе на язык! В гробу я видал ночные вылазки». «Ни за какие деньги мы не будем ночевать в поле», — отмахнулся я. «Да и не подпишет нам бухгалтерия такую платежку. Даже не мечтай». «Жаль». Дорога к пункту сбора заняла 20 минут. За это время я успел переобуться, сняв купленные на собственные деньги ботинки и нацепив казенные берцы, которые совершенно не жалко было сдать в утилизацию после возвращения домой. Еще пришлось снять куртку и перевесить РПС, надев на себя короткий плащ, призванный защитить на какое-то время от радиации. По инструкции положено было надеть еще комбинезон и бахилы, но воевать в таком облачении было неудобно, поэтому чаще всего на инструкции забивали, потому что если дозиметр покажет повышенный фон заражения, то мы развернемся и уйдем. Площадь перед заводоуправлением ЗЖБИ, рядом с которой и располагалась главная проходная завода, пустовала, хотя обычно здесь был стихийный рынок, на котором местные барахольщики продавали заезжим перекупам различное добро, добытое в заброшенных домах и квартирах. Время бытовой техники, вещей, электроники и прочего ширпотреба давно прошло. Все самое ценное выгребли еще в первые 2-3 месяца. Сейчас на стихийных рынках в основном толкали цветмет, стройматериалы, автомобильные запчасти и инструменты. На всякого рода барахольщиков, мародеров и прочих мусорщиков мы смотрели свысока. Хотя, по сути, были абсолютно одинаковы, различия лишь в масштабах. Наша организация вывозила ценное имущество в крупных промышленных масштабах, не размениваясь по пустякам. Ну а мне и таким, как я, сотрудникам ЧВК «Вектор», по роду службы надо было охранять весь этот процесс. «Здорово, парни! Кому тут у вас помощь нужна?» — задорно крикнул Плов, обращаясь к двум гвардейцам, сидевшим на скамейке возле проходной. «Вектор?» — коротко спросил один из гвардейцев. «Ага», — широко улыбаясь, ответил Кашин. «Поедете прямо, на первой развилке повернете вправо, а там уже увидите», — махнул рукой гвардеец, указывая себе за спину вглубь территории ЗЖБИ. «А чё вообще за кипиш, парни?» — вновь спросил Кашин. «Не знаете, на какой ляд мы понадобились?» «Ах, хз его знает», — пожал плечами второй гвардеец. «Бандосов блокировали в доме. А вас зачем выдернули? Непонятно. Наверное, для солидности. Тут минут 20 назад казаки на двух БТРах проехали. Их тоже непонятно, для чего дергают». «Ладно, бывайте», — крикнул Плов на прощение, и газон сорвался с места. «Ну и что думаешь, командир?» — спросил Якут. «Ничего не думаю. Прибудем на место, разберемся. Если все сложится удачно, то отсидимся в тылу. Все-таки не наше это дело — бандосов из схронов выкуривать». «Это точно», — согласился Якут. «Эй, вы только, если что, сразу на базу не возвращайтесь. Надо время потянуть. Все-таки тройная оплата», — вмешался в разговор Курган. «Голый оклад», — демонстративно, не глядя на Леху, напомнил я. «А я что, я ничего? Так просто напомнить решил». Первая развилка попалась метров 100 от проходной. Повернули направо. Под колесами газона была грунтовка с вкраплениями старого асфальта. Завод железобетонных изделий умер еще в конце 90-х, потому что заточен был только под изготовление панелей для крупного строительства высотных домов. Не стало плановой экономики, не стало многих предприятий, на которых трудились миллионы людей. Такую страну просрали, коммуняки хреновы. Батя мой все время эту фразу повторял. За те 20 лет, что прошли с момента остановки завода, его потихоньку разворовывали, перепродавая то одним, то другим хозяевам. В некоторых цехах и складских помещениях долгие годы сидели дельцы, промышлявшие кто изготовлением тротуарной плитки и заборов, кто приемкой вторсырья. Было еще пару автомастерских и мелких кооперативчиков, специализирующихся на металлоизделиях и столярке. Ну а последний год, сразу же после тех самых событий, ЗЖБИ превратился в зону отчуждения. Сказывалась близость к загрязненной территории. Здесь теперь можно было встретить лишь мусорщиков, которые потрошили близлежащие гаражи, да мародеров с бандитами, которые уходили в грязные земли, спасаясь от гвардейцев. Наша машина проехала с полкилометра, петляя между цехов, когда нам навстречу выскочил БТР-80 с опознавательными символами крымского казачества. Басурман кинул машину вправо, подмяв придорожные кусты и пропуская бронетранспортер. Сидевшие на броне парни в горках и с кубанками на головах радостно засвистели и замахали руками. Басурман в ответ показал им дулю и грозно помахал кулаком. Казаки еще громче засвистели, но бронетранспортер не остановился и попер дальше. Виталий машину с кустов не выводил, справедливо полагая, что скоро должен появиться второй БТР. Тем более, что рев его двигателя отчетливо приближался. И действительно, через несколько секунд из-за поворота вылетел второй БТР. Бронетранспортер поравнялся с застрявшим в кустах газоном и резко остановился. Из открытого водительского люка торчала голова в шлемофоне. «Здорово, мародеры!» — из люка БТР высунулся коренастый мужчина. «Чё, на усиление прислали?» «Ага, пан атаман. А вас чего ж не взяли?» Злорадно подколол я казака. «Видать, выгнали?» «Да, конечно! Ты в риды не завирайся!» Коренастый закурил, внимательно осматривая наш газон. «В обход послали, перекрыть возможные пути отхода». «Пирожок, братка, а может, мы с вами?» Пришла мне в голову удачная идея. «Свяжись с руководством. Скажи, что нас забрал к себе в подчинение». «Нет, Стас, не могу. Вас там ждут. Знаешь, кого там выкуривать будут?» «Кого?» — спросил я, чувствую какой-то подвох. «Саню Бородача. Федералы хотят, чтоб ты его уговорил сдаться». «Так японский ты городовой!» — удивленно воскликнул я. «Допрыгался все-таки, урод мелкий. Вот сколько раз я ему говорил, чтоб не лез на рожон. Че он хоть натворил в этот раз?» «Устроил засаду на ФСБшников. Двоих застрелил, одного майора захватил в плен. Но дурень такой умудрился попасть в объектив камер, в итоге его вычислили за час». «Да?» — глубокомысленно прошептал я, переваривая услышанное. «Подожди, а почему федералы тебя не озаботили упрашивать сдаться Бородача?» «Так я с ним на ножах. Он мне денег должен и отдавать не хочет». Отведя взгляд в сторону, соврал коренастый. «Ладно, бывай, Стас, нам ехать пора». Мужчина ловко юркнул внутрь машины. БТР рыкнул движком и поехал дальше по дороге. Наш газон тоже долго не стоял в кустах, и уже через несколько минут мы подъехали к скоплению машин и людей. Два БТР-82А, Росгвардии, несколько медведей, три выстрела, два тигра и с десяток разнокалиберных легковушек от патриотов до крузаков. Вокруг техники кучковался личный состав. «Так, интересно, если здесь столько техники и народу нагнали, то сколько же сейчас в оцеплении стоит? Рота? Батальон гвардейцев?» Начальство я нашел сразу. Рядом с одним из выстрелов стояли пятеро мужиков в возрасте, которые внимательно слушали невысокого паренька в лохматом камуфляже. Еще на капоте выстрела были разложены топографические карты, какие-то бумаги и еще несколько непонятных коробок. Двоих из пятерки я знал лично. Это были Федор Всеволодович Камышев и Руслан Игоревич Озеров. Камышин — тот самый мой давний знакомец, который в свое время помог мне уехать воевать на юго-восток Украины, а потом пристроил вначале в отряд самообороны, а после в ЧОП-Вектор. Сейчас Камышев занимал пост военкома города. В нынешние времена это была одна из ключевых фигур в округе. Второй мой знакомый, Руслан Озеров, был замком по огневой и физической подготовке в местной ВЧ Росгвардии. Озеров мужик был очень правильный, фанат своего дела. Он лично организовывал турниры и соревнования по различным видам стрельбы, привлекая к этому делу всех, до кого мог дотянуться. От нашей организации обычно ездила команда под моим непосредственным руководством. На почве любви к оружию мы с Озеровым и сдружились. Потом, кстати, выяснилось, что он 2 месяца воевал в составе отпускников на Донбассе. «Здорово, Станислав!» — первым протянул руку для рукопожатия Камышев. «Что-то вы не слишком торопились к нам. Больше часа вас ждем. Но у нас смена. Как мое руководство поставило передо мной задачу, так я сразу же к вам и явился». Ненавязчиво подчеркнул свой статус, но чтобы не забывали, что я совершенно не их подчиненный. «Что надо сделать?» «Стас, ты же знаешь Александра Решетилова? Он же Решето и Бородач». «Знаю». «А знаешь, что он натворил?» Строго спросил Федор Всеволодович таким тоном, как будто это я, а не Саня Федералов расстрелял. «Ну, так в общих чертах», — уклончиво ответил я. «От меня-то что требуется?» «Ты же местный!» Влез в разговор высокий коренастый мужчина, очень сильно похожий на полковника Панчина, главу местного ФСБ. «Нужен твой совет. Сгоняй с нашим бойцом». Кивок в сторону молодого парня в лохматом камуфляже. «Посмотри, куда Бородач может уйти из своей норы». Разведка взяла одного из подельников Решетилова. Тот утверждает, что в подвале дома есть подземный ход. «Подожди», — перебил полковника Камышев. «Может, лучше Стаса отправить на переговоры с Решетиловым? Вдруг он уговорит его сдаться». В этот момент все присутствующие заинтересованно посмотрели на меня, ожидая реакции на слова коменданта. «Не пойду я ни на какие переговоры», — твердо ответил я. «Решетилов не дурак, чтобы сдаваться. Он дождется темноты и пойдет на прорыв. Тут без вариантов. Если хотите получить своего человека, то начинайте штурм как можно скорее», — посоветовал я. «Хочешь, можешь пойти в первом ряду», — подколол меня Озеров. «Я тебе щит дам и вереск». «Бородач засел в подвале большого дома. Там, скорее всего, есть проход в катакомбы. Его даже газом не вытравишь». Озеров кивнул на свой противогаз, висевший на поясе, как бы намекая, что такой же есть и у Бородача. «Ну да, в этом Руслан прав. Противогаз — неотъемлемая часть экипировки любого, кто приближается к зараженной территории ближе, чем на 10 километров. Значит, идти на штурм подвала, совмещенного с подземными ходами, глупо. Только зря бойцов положить. Получается, что единственная верная тактика — это выждать, когда Решетилов решится на прорыв, и перебить их всех на выходе. При этом я более чем уверен, что о сохранности жизни захваченного майора никто особо не парится, ибо тот человек военный, в случае его гибели, его наградят посмертно, а семья получит компенсацию, ну а коллеги еще помянут. «Я не знаю всех выходов из катакомб», — начал я. «Там их может быть несколько десятков. Могу показать наиболее известные, но не факт, что они соединяются с подвалом Бородача». «И на том спасибо», — ответил за всех Камышев. «Поступаешь в подчинение вот к этому молодцу». Комендант кивнул на парня в лохматом камуфляже. Я кивнул в знак прощания и отошел в сторону. «Сергей». «Позывной Серый», — представился парень в лохматом камуфляже. «Стас», — ответил я. «Свой позывной называть не стал, потому что нефиг». При ближайшем рассмотрении Серый оказался не таким уж молодым. На вид уже есть тридцатник. Лицо открытое, с волевым подбородком, серыми глазами, тонким носом и белесыми, едва заметными бровями. Из оружия у него был винторез и на груди кобура с чем-то скорострельным и компактным. Судя по обводам, это был ПП-2000. «Сколько надо бойцов, чтобы перекрыть все выходы из катакомб?» — спросил Серый. «Человек 150-200». Не задумываясь, ответил я. «А если серьезно?» Серый подумал, что я шучу. «Я серьезно. Ну, сам посуди. На пятачке 3 на 3 километра больше 20 выходов. Если к каждому выходу поставить хотя бы по отделению, то как раз получится 200 бойцов». «У нас только нет. Надо перекрыть только самые вероятные пути отхода. Особенно те, что ближе всего к логову Бородача». «Да ради бога, мое дело маленькое. Показать, а там сами решайте, нужно вам их блокировать или нет». Равнодушно махнул рукой. «Договорились», — хлопнул меня по плечу Сергей. «Выдвигайтесь, мы следом за вами». Я кивнул в знак согласия и пошел к насесту. «Ну что, парни, все не так страшно, как я думал», — сообщил я своим подчиненным, ожидавшим меня возле газона. «Надо всего лишь расставить гвардейцев по номерам и дождаться, пока нас не отпустят домой. Но учтите, мы все-таки на боевом задании, поэтому ушами не хлопать. Если нарвемся на людей Бородача, валим их первыми, понятно?» «Так вроде у них заложник есть», — уточнил якут, намекая на захваченного в плен майора. «Ну и черт с ним», — ответил я. «Это его проблемы. Специально его валить не надо, но и мешкаться, выцеливая врага, никто не будет. Ладно, даст бог, нам и стрелять не придется. Разведем гвардейцев по нычкам и откатимся куда-нибудь подальше в тыл. Так, скоренько проверили оружие, нацепили белые опознавалки и погнали. Якут выдал всем опознавалки свой-чужой, полоски белого цвета. Их надевали на предплечье, чтобы в бою было понятно, кто есть кто. Это во Второй мировой войне было просто. По форме сразу можно было понять, кто свой, а кто немец. А сейчас попробуй разбери ху из ху. Еще на востоке Украины я привык цеплять на рукав намотку из бинтов. Особенно это помогало во время совместных с другими подразделениями операций. Мы цепляли белые повязки, а укропы желтые, так и отличали друг от друга. В автомате заменил магазин на бубен от РПК. Все-таки, если нарвемся, хотелось бы иметь превосходство в первые секунды боеконтакта. В бубне 75 патронов против 30 в стандартном магазине. Нам как-то прислали модные четырехрядные магазины на 60 патронов, но, во-первых, они были под патрон 5,45, а во-вторых, что-то с ними было не то. Частенько в полупустом магазине при резкой тряске патроны становились раком. Так и остались модные магазины пылиться на складе. Ну, вроде все на месте. АК-103 с пристегнутым бубном висит на груди. На поясе слева и справа подсумки со спаренными магазинами. Всего 12 магазинов по 30 патронов в каждом. На бедре под правую руку платформа кобура с Глоком 17, запасные магазины к нему, в карманах разгрузки. Там же и ПП, и аптечка. Собрались быстро, и 5 минут не прошло. Расселись по своим местам в газоне и отправились в путь. К нам в хвост присоединилась колонна из двух тигров и одного медведя. Машины выехали за территорию ЗЖБИ, свернули влево, объезжая застроенный послевоенными бараками квартал, и, проскочив железку, покатили по грунтовке. Далеко слева остался небольшой поселок, именуемый в народе Горка. В одном из домов этого поселка, а именно в бывшем здании библиотеки, и запрятался бородач. Знал я этот домишку, бывал там не раз и не два. Действительно, в подвале дома был спуск в катакомбы, но проход был завален камнем, потому что хозяева дома боялись нашествия крыс из подземелья. На разбор завала уйдет несколько часов, потом банда уйдет по тоннелю, который уходит в неизвестность. Где они выйдут на поверхность и выйдут ли вообще, фиг его знает. Как только проскочили небольшую посадку, свернули в сторону Горки и подъехали к подножию невысокого кургана. На вершину кургана поднимались вчетвером. Я, Якут, Серый и его зам, который тащил в руках плоскую сумку с планшетным компьютером внутри. Как только поднялись на вершину холма, мы с Серым принялись осматривать окрестности в оптику. А Якут бросился помогать гвардейцу наносить на электронную карту местности возможные точки выхода из катакомб на поверхность. Пока мы возились на высоте, гвардейцы внизу запустили в воздух несколько беспилотников, с помощью которых планировалось засечь бандитов. У меня, кстати, очень неплохая идея родилась. А что, если дождаться темноты и с помощью тепловизоров засечь бандитов, а потом с тех же беспилотников нанести по ним удар? Я тут же поделился своими мыслями с Серым, но он отверг их как слишком фантастичную. Модели их беспилотников не позволяли цеплять на них вооружение и применялись только для визуального наблюдения с помощью камер. А жаль, так бы хрясь! И покатились клочки по закоулочкам. А мы такие сидим на раскладных стульчиках и смотрим на экране планшета, как ракета класса «Воздух-Земля» накрывает банду Решетилова. Размечтался. Только находясь на вершине кургана и оглядывая изломанное рытвенными и провалами поле внизу, Серый понял, почему нужно так много людей для надежной блокировки бандитов. Выходов из-под земли вокруг полно, и чтобы все перекрыть, понадобится не меньше роты, а лучше целый батальон. На вершине кургана разместили наблюдательный пост и группу быстрого реагирования с тигром у подножия в придачу. Остальных бойцов расставили на тех точках, которые не просматривались с наблюдательного пункта. Все это заняло больше 2 часов. До наступления темноты оставалось 3 часа, так что я планировал побыть здесь еще 2 часика, а потом отбыть на базу, чтобы как раз добраться засветло. Оставив Серого с его бойцами сторожить выходы из катакомб, мы поехали обратно на ЗЖБИ, чтобы привести каких-то там спецов с дистанционными микрофонами, позволявшими уловить движение людей под землей. Газон проехал по поселку через посадку, метров через 200 должен был показаться поворот на железку, а там 2 минуты мы на месте. «Справа движение», — произнес якут, указывая на опушку посадки. Там, где чахлые деревца заканчивались, и дальше шло лишь заросшее бурьяном поле. «Гляньте, там пацик какой-то крадется». «Сворачивай», — приказал я водителю. «Догоним и берем. Смотрите в оба». Газон свернул с колеи и, протиснувшись между двух кустов, вырулил на поле. Пацаненок, одетый в черный дутый пуховик, заметил нас и пустился на утек. Грузовик прибавил ходу, и через минуту погони до бегущего впереди пацана оставалось всего каких-то пара метров. Но мелкий дрыщ резко прыгнул в сторону и исчез. Водитель резко нажал на тормоз, и все, кто был не пристегнут, повалились вперед. Открыв дверь, я выскочил наружу, вскидывая автомат. Извилистая узкая расщелина, едва заметная в траве, на ее дне заметны торчащие стены ноги. Паренек пытается залезть в какую-то нору. Автомат дернулся несколько раз, и короткая очередь прошила темноту расщелины. Пули попали в ногу, которую паренек не успел убрать. Раздался дикий вопль. Было видно, что пуля калибра 7,62, попав в голень, оторвала приличный кусок мяса. «Якут вниз!» — приказал я. «Зацепишь за ноги веревкой и вытащим наверх. Остальные прикрывайте». Якут сноровисто спустился вниз, обмотал ноги паренька веревкой и выбрался обратно наверх. Вдвоем с Николаем мы вытащили раненого наверх, тот отчаянно хватался пальцами за камни и ругался почем зря. «Кто такой? Почему убегал?» Злобно ощерившись, выкрикнул я в самое лицо паренька. «Быстро отвечай! Где бородач? Отвечай!» Ствол автомата с еще горячим после стрельбы пламегасителем уперся в правую щеку раненого. Я надавил, и послышался зубной скрежет. «Отвечай, а то убью!» «Я не знаю!» — истошно закричал раненый и забился в нервном плаче. Парень извивался всем телом, пытаясь освободиться от веревочных пут. Получалось плохо. Ноги и руки были стянуты на совесть, а веревка на ногах, между прочим, заменяла жгут, остановив кровотечение из ноги. Что-то мне не нравилось поведение мальца, чувствовалась какая-то фальшь, хотя, может, все дело в шоке от ранения. Ладно, устроим еще одну проверку. «Он нам бесполезен. Добейте, сбросить в расщелину, только травой присыпьте, чтобы его до темноты не нашли», — выждав несколько минут, произнес я. «Не забудьте снять с него веревки и оглушить, чтобы от потери крови сам загнулся». Якут прочитал в моих глазах, что я задумал, и принялся развязывать узлы, громко комментируя, что сейчас будем делать. Может, моя реплика, а может, деловитое спокойствие, с которым Николай развязывал веревки, сделало свое дело, и парень, выгнувшись дугой, злобно прошипел. «Ладно, суки, хорош трындеть, все расскажу, только перевяжите и дайте уползти!» Совершенно другим тоном потребовал малец. И куда только делась нервная истерика. «Хрязь!» — с размаху пнул парня по раненной ноге. «Еще раз вякнешь в нашу сторону что-нибудь подобное, и уползать будешь, волоча за собой кишки, понял?» — процедил я, вытаскивая из кармана небольшой складной нож. «Где выход на поверхность из логова бородача?» — спросил я, уперев острие ножа в висок мелкому. На виске была набита татуировка в форме иероглифа. Кончик клинка с легкостью пробил кожу и рассек вену. Кровь хлынула тонким ручейком, заливая глаз, щеку и ухо. Татушка на виске вмиг окрасилась в гранатовый цвет. «Отвечай быстро и четко!» «Под железкой, где была весовая, есть выход наверх!» Парни смогли разобрать узкий лаз. Я едва протиснулся, послали на разведку, но я думал сбежать в одиночку. А тут вы... «Сколько с бородачом человек?» «Шестеро, не считая баб», — замешкался с ответом мелкий. «Врешь!» — констатировал я, надавливая на лезвие ножа и ведя клинком вдоль по лбу. Глубокая борозда тут же наполнялась кровью, заливая лицо подранка. «За что?» — истошно закричал мелкий. «Я же отвечаю на ваши вопросы! Не знаю, сколько с ним людей. Может, еще кто-то есть. Я сразу же ушел, как только верхний ряд камней сдвинули». «Ладно, хрен с тобой, ползи куда хочешь», — выпрямившись, проговорил я, убирая нож в карман. «Хоть рану перевяжите и дайте бинт и жгут», — деловито попросил мелкий, садясь на землю. «Обойдешься», — огрызнулся я. «Все в машину!» «Козлы!» — тихо пробубнил себе под нос раненый. Я обернулся, огляделся вокруг, отойдя на несколько метров в сторону, выпустил из автомата короткую очередь. Мелкий как раз попал на одну линию с расщелиной. Пули угодили в голову, разорвали ее на несколько частей, как переспелый арбуз. Обезглавленное тело завалилось на бок и по инерции скатилось вниз. Глухой стук сообщил, что труп упал на дно. «По машинам!» — прикрикнул я на своих подчиненных, застывших солеными столбами у газона. «Ну чего уставились?» Первыми от увиденного отошли якуты и курган. Все-таки парни побывали на войне, да и меня видели в деле не раз и не два. На настоящей войне и не такое бывает. «А зачем ты его убил?» — тихо спросил Сахаров. «Он у нас был самым молодым и еще не обстрелянным бойцом в группе. Надо было его перевязать и сдать гвардейцам». «Вот еще!» — огрызнулся я. «Во-первых, я командир, и только я решаю, что надо делать и как. А во-вторых, некогда нам с ним возиться. У нас каждая минута на счету. Так что нет мне дела до всяких ублюдков. И в-третьих, надо ориентировки зазубривать наизусть, и тогда глупых вопросов задавать не будете». «В смысле?» — нахмурился Сникерс. «В коромысле!» — передразнил его я. «Рост 150-155 сантиметров, коротко стриженный, щуплого телосложения, черты лица мелкие, на правом виске татуировка в форме иероглифа». Продекламировал я вслух текст из одной ориентировки, что целыми стопками лежат на столе в дежурке, и вместо обоев заклеены все стены в той же дежурке. «Ничего не напоминает?» «Не знаю, не помню», — честно признался Сахаров. 3 недели назад совершил изнасилование и убийство. Был задержан казачьим патрулем. Но те его упустили, подумав, что такой щуплый дрыщ не окажет должного сопротивления. А он порезал одного из казачков, причем его же кинжалом. Вспомнил ориентировку плов. «Угадал?» «Ага», — кивнул я. «Так что такую мразь опасно было оставлять при себе. У нас это каждый ствол на счету. Плов, выпускай нас здесь. А сам с Сахаровым объедете вон тот бугор, и тогда железка с нужной нам хибарой будет у вас как на ладони. И вызови подмогу. Басурман, хватай ПКМ и занимай позицию вон там за деревом. Якут, курган, вы за мной». Выпрыгнув из машины, я быстрым шагом двинулся вдоль железной дороги. До цели, бывшей весовой, было всего метров 100-150. Надо было пробежать совсем чуть-чуть, забраться на невысокий пригорок, и нужная нам постройка окажется в зоне видимости. При этом наша позиция будет защищена. А все, кто вылезет из подвала весовой, попадут под перекрестный огонь с 3 точек. Нам надо было всего лишь заблокировать выход на поверхность и дождаться приезда гвардейцев. И все, можно было бы ехать в тыл, жрать гречневую кашу с тушенкой. Не добежали. Не успели. Совсем немного не хватило, буквально пары секунд. 4 мужиков, одетых в разномастные камуфляжи, вооруженных чем попало, выскочили на нас совершенно неожиданно. Ну или мы на них выскочили. Какая фиг разница? Столкнулись нос к носу. Разделяло нас 40 метров, но все равно было неожиданно. Хорошо, что уровень подготовки у нас был на порядок выше, чем у врага. Мой 103-й разразился длинной очередью, пули стеганули перед бегущими в нескольких метрах, заставив их на мгновение замереть соляными столбами. Я тут же взял повыше и полоснул от души, разряжая бубен одной длинной непрерывной злой очередью. Стрелял, падая на колено, чтобы хоть как-то смазать и сжать свой силуэт. Те 2, что бежали по центру, получили порцию свинца в грудь. Очередь прочертила их по диагонали, зацепив ноги и торс. Обоих снесло назад, как кегли в боулинге, по которым тараном ударил шар. Те, что бежали по краям, попадали на землю и скрылись из виду. Добив остатки патронов в барабане, упал на живот и отполз за ближайший камень, торчащий из земли. Каменюка прямоугольной формы надежно прикрыла меня. Заменил пустой бубен на полный магазин 30-ку. Слева якут стрелял короткими очередями в сторону врага, не давая им подняться. «Красный!» — крикнул я, передергивая затвор. «Белый!» — крикнул якут, плюхаясь на землю. Я высунулся из-за камня и открыл огонь из автомата. Бил короткими очередями. Команда «красный» означала, что боец заменил магазин и готов вести огонь. А команда «белый» строго противоположна и означает, что стреляющему требуется перезарядка. Курган не стрелял. Он, пригнувшись к самой земле, подкрадывался к врагу справа, обходя по самой короткой траектории. Еще немного, и он приблизится на расстояние, достаточное для уверенного броска гранатой. «Белый!» — крикнул я, прячась за камнем. Заменил пустой магазин на полный. Автомат якута вновь зачастил короткими очередями, прижимая врага к земле и не давая ему возможности поднять головы. На настоящей войне так всегда. 90% всех выпущенных пуль летят не в живую цель, а лишь в сторону врага. Их цель — отогнать, не дать поднять головы, прижать к земле, удержать на расстоянии, ну и так далее. Со стороны весовой никто не стрелял. Но это еще ничего не означает. Скорее всего, вражины затаились и ждут, пока мы попрем на них в полный рост. А вот тут они не угадали. Ищу дураков. «Граната!» — прозвучала короткая команда Лешки в динамике рации. «Ага, ну сейчас начнется», — подумал я. Грохнул разрыв гранаты. Ну, как грохнул? Я бы сказал, пукнул. Ручная граната взрывается не так эффектно, как по телевизору в боевиках. Нет ни клубов огня, ни громоподобного взрыва. Казалось, мое тело подскочило и бросилось вперед само собой. Мгновение после разрыва гранаты, и я уже бегу, держа автомат перед собой. Цель — очередной камень, торчащий из земли, за которым можно укрыться. В 10 метрах слева бежит якут. Леха прикрывает нас справа. Если что, басурман с пулеметом прижмет всех, кто вылезет наружу. Пулемет — наш козырь, и его пока рано швырять на стол. До укрытия оставалось всего пара метров, когда навстречу мне вылетели камни. «Бля, это не камни, это гранаты! В укрытие! Ложись!» Заорал, что есть мочи, и плюхнулся животом в траву. Жесткие стебли больно стеганули по лицу. «Бах! Бабах! Бах!» Захлопали гранаты совсем рядом. Порыв взрывной волны пролетел надо мной. Камешки или осколки цокнули несколько раз в шлем. «Долбанный ты папуас!» Выставив автомат перед собой, открыл огонь. Стрелял вперед, в ту сторону, откуда мог появиться противник. Глаза засыпало землей, обзор никакой, но я планомерно продолжал жать на спуск. Позади бил пулемет басурмана, справа трещал автомат кургана, слева — тишина. Почему молчит якут? Перекатился несколько раз влево, заменил магазин в автомате и снова открыл огонь. Отстреляв еще один магазин, снова перезарядился и, привстав на одно колено, оглядел поле боя. Те двое, которых я свалил одной очередью, так лежат в траве. Чуть позади них, метрах в трех, еще одно тело. От разрывов гранат загорела сухая трава. Огонь никто не тушит, все заняты. Курган, укрывшись за рельсами, стреляет из подствольника, заколачивая гранаты в стену весовой. Увидел якута. Тот, стоя на одном колене, стрелял с пистолета. Такого же Глока 17, как у меня. Бывшая весовая — это невысокий домик размером 6 на 10 метров. Стены были выложены из камня ракушечника, крыша перекрыта шифером. По 3 узких окошка с каждой длинной стороны дома. И вместо дверей — 4-метровые ворота. Те ворота, что были ближе к нам, обвалились и валялись на земле. Вот в темный провал весовой целил я и мои подчиненные. Наш газон подкатил с обратной стороны весовой. И Сникерс принялся щедро поливать из утеса. Тяжелые пули калибром 12,7 с легкостью пробивали каменную кладку, прошивая помещение насквозь. «Ну все, теперь можно хоть в полный рост и прогулочным шагом к весовой прогуляться», — подумал я, но так и остался стоять на одном колене, прячась за высоким валуном. Из-за деревьев лесопосадки выскочили 2 БТР-80 и, лихо развернувшись мордами к железке, покатили в нашу сторону. Казачки сыпали с брони и пристроились плотненькой парной группой в кильваторе бронетранспортеров. Плов благоразумно сдал назад, уводя наш газон с дороги БТРов. Это он правильно сделал, а то машина весом в 13 тонн так бортом зацепит, что потом только на металлолом газончик сдавать. Стволы башенных КПВТ синхронно окрасились дульными вспышками, и через несколько мгновений весовая перестала существовать. Мощные пулеметы Владимирова, стреляющие теми же пулями, что и противотанковые ружья времен Великой войны, срубили каменные стены, обвалив крышу. В довершение всего один из казаков отбежал немного в сторону и, вскинув на плечо РШГ-2, она же реактивная штурмовая граната, и выпустил заряд. Грохнул взрыв, и руины весовой загорелись. Боеприпас объемного взрыва сработал на славу. Старые стропила и перекрытие крыши весело запылали оранжевым пламенем. БТРы объехали руины весовой с разных сторон и застыли, развернув стволы пулеметов в разные стороны. Казаки рассредоточились вокруг, взяли часть железки в надежный капкан. Я по рации вызвал своих ребят, приказав, чтобы они собрались у подъехавшего ко мне газона. Якут оказался ранен. Осколки гранаты зацепили его правую руку, оставив 2 глубокие царапины. Рану обработали в 2 счета. Самой большой потерей был автомат якута. В него тоже попали осколки, приведя АК-103 в полную негодность. Но, с другой стороны, именно автомат спас Якуту жизнь, потому что им он прикрыл голову, когда плюхнулся по моей команде на землю. Нам повезло, что бандосы в арсенале имели только безосколочные гранаты РГД-5 и РГН. Будь у них феньки или РГО, то фиг бы мы отделались так легко. А так получилось очень даже ничего. Бандиты под прикрытием гранат рванули на прорыв, но нарвались на пулемет Басурмана, который сидел в отдалении и даже не обратил внимания на разрывы. «Ну чё, псих, классно мы ваши задницы спасли!» Победно улыбаясь, объявил подошедший командир казаков. «Чик и всё! Ни тебе хибары, ни бандосов! А почему? Потому что мы не чоповцы какие-то, мы мощь и сила, одно слово, казаки!» Пирожок сжал свои кулачища и потряс ими у моего лица. Ванька Пирогин, или среди своих пирожок, был кем угодно, но только не казаком. В прошлом он был торгашом, чиновником, бюрократом, политическим деятелем, раздолбаем и реконструктором. А потом, это годика три назад, как раз как Крым ушел в Российскую Федерацию, Пирогин вдруг стал казаком. Таким, знаете, лубочным, витринно-показательным. В кубанке или папахе, обязательно в сапогах, в которые заправлены брючины с лампасами. Ну и нагайка в руке. А еще целая россыпь орденов и медалек на груди в виде крестов, звезд и орлов. Вокруг него собралось человек 20, таких же реконструкторов. И нарекли они себя гордо сотней атамана Пирогина. Ездила эта сотня на войну в Украину. Там их немного пообтесали. К удивлению многих, Ванька сразу с войны не сбежал. Почти полгода продержался. Правда, обтирался он больше по тылам, заводя различные знакомства и наводя мосты. Эта шестимесячная поездка очень помогла пирожку в жизни. Поднялся он сразу на новый уровень, на тот самый, где раздают благо. А что вы думали, современные казаки живут на то, что дает земля? Сейчас. Что выделяют из федерального бюджета? Зато и живут. Ну а кто к этому самому бюджету ближе, тот, значится, и живет получше остальных. Когда пришла беда, у Ваньки погибли оба ребенка, их разорвало взрывом возле школы, жена не смогла пережить этого горя и вскрыла себе вены. Пирожок тогда начал пить, он и раньше был любителем выпить, а тут как с катушек слетел. Но оно и неудивительно, горе-то какое. А вот когда начались уличные беспорядки, мародерство, бандитизм, вот тут Пирогин воскрес, собрал всех желающих стать казаками, выпросил у покровителей оружие и принялся наводить шороху в городе и окрестностях. Меня постоянно звал к себе, но я как-то не хочу служить под началом психа и отморозка. Достаточно, что я сам псих и отморозок, похлеще пана атамана. «Ага, пан атаман, спасли вы нас!» — подколол я пирожка. «Вон, гляди, федералы скачут. Ща они тебе нахлобучат за то, что ты тут учудил!» — указал я рукой в сторону пыльного столба, отмчавшихся в нашу сторону машин. «Чё это они меня нахлобучить должны?» — надменно поджав губы, пробасил Ванька. «Приказ был четкий: в случае столкновения с бандитами сразу же открывать огонь на поражение. Тем более, что вы первые начали. Так что это вас нахлобучат». «Вот!» — глубокомысленно изрек я. «Давай, чтобы никого не нахлобучили, договоримся, что бандосы активно отстреливались из здания весовой. Я даже скажу, что без вашей подмоги злодеи ушли бы в поле. Дескать, только бравые казачки не дали супостату сбежать». «Окейно», — хлопнул рукой по подставленной ладони Пирогин в знак согласия. «Пойду своих ребят задачу, чё да как говорить надо». «Все поняли, как на самом деле было?» — спросил я у своих подчиненных, которые все это время стояли рядом и все слышали. «Я воль, мой генерал», — отозвался Басурман. Якут, Плов и Сникерс лишь молча кивнули в знак согласия. «Палыч, а зачем ты отдал всю победу казакам?» — спросил Курган. «Нам, по сути, эти казачки только все испортили. Мы замечательно и сами халабуду эту блокировали. Дождались бы приезда федералов и сдали бы нычку им. А так эти бегемоты вломились со своими БТРами и все здесь переломали». «Да я знаю, Леха, знаю. Но поверь мне, так будет лучше. Пусть вся слава достанется казакам, им же достанутся и все последствия от этой славы, какие бы они ни были». «Надо быть скромным, Леха», — подытожил я. «Палыч, а может, нам от греха подальше свалить?» — Плов кивнул головой в сторону прибывших федералов. Походу, сейчас такой замес начнется. Действительно, прибывшие на двух выстрелах и одном тигре федералы совершенно не обрадовались тому погрому, который учинили казаки. Началась суета, крики. Пирогин крыл федералов матом и грозил расстрелять, но ФСБшники, видя, что к ним подходит целая колонна, состоящая минимум из дюжины машин, не прогибались и отвечали таким же матом атаману. «Блин!» — выругался я. «Точняк, пацаны, это мы сейчас попадем. Значит, так, плов и Сникерс. Бинтуйте Муромского и Басурина. Бошки им обмотайте, ну и руки. Короче, сделайте мне из этих двух мумий. Если что, то всем говорим, что у нас 2/300 с контузиями от взрыва гранат. Уяснили? И давайте, мужики, в темпе. Я пойду к федералам навстречу, потяну чуток времени. А может, сразу договорюсь, чтобы нас отпустили на базу». Договориться с федералами не получилось. Нас сразу же хотели разоружить и отправить в управу. Но я лишь многозначительно покрутил пальцем у виска и отдал по рации приказ Сникерсу, в случае чего долбануть из утеса по любому, кто пожелает забрать наше оружие. Ситуация немного выровнялась, когда на место прибыл Сергей, Камышин и Озеров. Мне разрешили отправить своих бойцов в расположение, тем более что у контуженного кургана начался очень натуральный приступ с рвотой и пеной изо рта. Камышин даже предложил отправить раненых прямиком в городскую больницу, выделив машину для сопровождения. Но я отказался, мотивируя тем, что у нас своя хорошая санчасть. Ну, а мне пришлось до поздней ночи отвечать на вопросы, писать отчеты и объяснительные. Федералы пытали всю ночь, допрашивали, расспрашивали, заставляли писать отчеты. И чего они ко мне так прицепились? Других, что ли, свидетелей нет? Те же казаки. Но нет, вцепились, как клещи, в загривок собаки и кровь сосут. А все из-за пирожка, который сдал меня, рассказав, что я приятельствовал с бардачом. Наверное, еще и прибрехал в три короба, чтобы федералы от него отвязались. Скотина. Ну ничего, земля круглая, за углом встретимся. Под развалами весовой нашли еще три тела. Ни бардача, ни майора ФСБ среди них не было. Вход под землю завалило, и разбор займет уйму времени. А потому что нефиг шмалять из гранатометов без разбору. Около часа ночи появилось мое непосредственное начальство. Велихов Павел Сергеевич и его зам Серега Бутенко. Босс разговаривал со мной больше часа, выведывая самые мелкие подробности боя. Вместе с начальством приехали и плов со Сникерсом. Их решено было проверить на полиграфе. Меня-то уже проверяли. Что-то мне вся эта активность не нравилась. Уж больно много вокруг суеты и непоняток. Ясное дело, что нападение на федералов, расстрелы, похищение — это событие не рядовое, тут такое случается редко. Да что там говорить, впервые у нас такое. Но и вся эта суета тоже непонятна. Вот скажите, на кой ляд трясти меня и моих людей? Мы на эту операцию не напрашивались. Нас на нее подрядили. А теперь эти же федералы мотают кишки на кулак, подозревая меня в сговоре с бородачом. Отпустили нас уже под утро. Оружие вернули в целости и сохранности. Даже боезапас не уменьшился. Обратно ехали на командирском «Вепре», он же автобус на базе ГАЗ-3901. Эта машина от армейской отличалась только цветом. Вместо привычной зеленой расцветки она была белой. Ну и внутри в салоне сиденья заменены на мягкие кожаные диваны, стоящие буквой «Г». Мягкий диван и усталость сделали свое дело. Я вырубился через минуту, как только машина тронула с места. Проснулся уже на базе. Велихов приказал всем отдыхать до обеда, но чтобы в 14:00 были у него с докладом. Есть не стал, хоть и был чертовски голоден. Запер оружие в шкаф сейфе, упрятав туда же часть амуниции. Дома никого не было и не должно было быть. Алия на дежурстве и вернется после 9. Принял душ и завалился спать. День был долгий и тяжелый. Надо отдохнуть. Засыпал с ощущением чего-то не сделанного, как будто что-то забыл. Разбудил меня поцелуй в шею. Я лежал, не шевелясь, изображая из себя глубоко спящего человека. Алия стянула с меня одеяло, поцелуи стали опускаться ниже. Вначале грудь, потом живот, потом... «Ну я же вижу, что ты уже не спишь», — рассмеялась Илья. «Он как стоит». Я даже не дернулся, продолжая изображать из себя спящего, хотя это было очень тяжело. «Хорошо. Не хочешь — по-хорошему, будет по-плохому». С этими словами девушка уселась на меня сверху, оседлав как опытная наездница. Вот тут я уже не выдержал и взвыл от наслаждения. Барахтались мы с Ильей долго, больше часа. Первый раз все случилось стремительно и быстро, зато во второй заход было долго и страстно. Крики девушки были слышны, наверное, и на другом конце базы. Хотя кричать, похоже, должен был я, потому что она мне всю спину ногтями изодрала. Потом мы завтракали, а точнее обедали, потому что на часах стрелки перевалили за час дня. Алия очень хорошо готовит. Трапеза состояла из тушеного в сметане кролика с овощами. С едой у нас вообще проблем не было. Наши с Алие офицерские пайки могли прокормить втрое больше людей. Я рассказал своей подруге, что со мной приключилось. Она мне рассказала, что происходило на базе в мое отсутствие. Потом пили кофе с пирожными. Кофе варил я. Для меня это целый ритуал, в который никого не допускал. Подруга, зная это, никогда не притрагивалась к турке, перебиваясь растворимым кофе в мое отсутствие. Кофе варил на песке в серебряной джезве. Песок тоже был специальным, кварцевым. Ну и жаровня была не просто так, а заказанная аж в Арабских Эмиратах. Жаровня была электрическая, что позволяло песку прогреваться равномерно. Пока песок прогревался в жаровне, измолол кофейные зерна в ручной кофемолке. Вот именно здесь и нужна грубая мужская сила, ибо чем мельче помол, тем насыщеннее получается напиток. А покупать уже молотый кофе — это фу-фу-фу-фу. Да и самое главное — вода. Вода тоже не всякая подойдет. Понятно, что не из крана, но и бутилированная после всех этих очисток тоже не канает. Идеально подходит вода из горных родников. Или талая из ледников. Но где же ее взять? Разве что заказать у знакомого, который регулярно мотается в столицу Крыма, проезжая через Старый Крым, где и можно набрать той самой воды. Но только хранить ее приходится исключительно в стеклянной посуде, прикрытой такой же крышкой и в холодильнике. Больше всего мне нравилось наблюдать краем глаза за Алие в тот момент, когда я варил кофе. Она смотрела на меня с таким восхищением, а в ее больших карих глазах читалось какое-то детское удивление и ожидание праздника, что мне порой становилось неловко. Конечно, следует отметить, что мне с Лией вообще повезло. Она была очень красивой и умной. Причем красота у нее была какая-то внеземная. Большие выразительные глаза, темно-карего, почти черного цвета, длиннющие бархатные ресницы, прямой нос, слегка припухлые губы и очень красивая улыбка. И волосы. Черные, как смоль, длинные, вьющиеся. Дольше всего мой взгляд задержался на фигуре девушки, а точнее на груди. Дома Лия предпочитала ходить без лифчика, накинет майку или футболку и щеголяет в ней, сводя меня с ума от желания. Ее груди были идеальной формы и пропорции. Их венчали большие соски, задорно торчащие вверх. Сейчас на Алие была моя футболка, которая скрывала ее фигуру, но грудь и изгибы талии все равно угадывались при каждом движении девушки. Кстати, талия у нее была очень тонкой. При желании я мог ее заключить в кольцо своими ладонями. «Воин, перестаньте пялиться на бедную девушку и следите за джезве», — сиронизировала Алие, глядя на меня поверх журнала. «А почему девушка бедная?» — спросил я, вынимая турку из нагретого песка, тем самым не давая напитку вскипеть. «Потому что Витязь надолго оставляет ее одну». «Неправда», — парировал я, вновь погружая турку в песок. «Душа Витязя всегда с тобой, а покидает тебя только его тело, и то ненадолго. Всего-то каких-то пара дней. Что читаешь?» «Наконец пришли мои журналы». Девушка встряхнула глянцем обложки, показывая ее мне. «Между прочим, с задержкой в неделю. Судя по названию, журнал был не наш и, как всегда, связан с медициной. Я, кажется, говорил, что моя Лия не только безумно красива, но еще и чертовски умна. Так вот, она в совершенстве владеет тремя иностранными языками — английским, французским и турецким. И это не считая того, что родных у нее два языка — татарский и русский. Ну а так она у меня по профессии акушер-гинеколог, а еще на ней УЗИ и несколько других аппаратов для различных диагностик у женщин. Лия работает в санчасти нашего предприятия. Хоть в штате у нас женщин не так и много, меньше 10% от общего числа, но работы Алие хватает. Она считается одним из самых лучших специалистов в своей области. К ней на прием приезжают даже из столицы Крыма. А уж сколько раз ее пытались переманить на материк и не сосчитать. Но она упорно отказывается. Честно сказать, я даже не знаю, почему она так упорно держится за свое место. Деньги? Все-таки зарплаты у нас высокие. Здесь Лия получает втрое больше, чем в государственной клинике. А если прибавить к этому еще и бонусы за частных клиентов, то получается чуть ли не в 10 раз выгоднее. Но, думаю, дело не в деньгах. Вернее, не только в них. Все-таки в частной клинике где-нибудь в столице или большом областном центре Лия получала бы никак не меньше. Здесь дело было в чем-то другом. В чем, не знаю. И, честно говоря, даже не хочу знать. Боюсь спугнуть. Вдруг подруга соберется и уедет на большую землю, оставив меня одного. «Милый, тебе идти пора», — проворковала девушка, выдергивая меня из задумчивого состояния. «Действительно пора». Часы показывали без четверти два. «А ты чем займешься?» «Да читаю статью в журнале. Уберусь дома и приготовлю тебе что-нибудь вкусненького на ужин. Болеешь, хочешь?» «Конечно, хочу». «Тогда я Колю с Викой позову. Договорились?» «Договорились». Чмокнул Лию в подставленную щеку и вышел в коридор. Накинул на себя фирменную куртку, кепку, обул легкие ботинки. Перед выходом посмотрел на свое отражение в зеркале. «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» С внешностью, а точнее с лицом, были некоторые проблемы, которые образовались после того, как в 3 метрах от меня взорвался ВОК, прилетевший с укропской стороны. Мелкие осколки изодрали мне всю морду. Хоть ранение было не опасным для здоровья, голову прикрыл шлем, а глаза — защитные очки со специальным стеклом. Но вот правая щека, часть шеи и плечо усеяло кривыми бороздами шрамов. Плюс ко всему этому были еще на макушке 2 шрама. Эти еще с армейки, привет от дедов, вздумавших осадить буйного салагу, то есть меня, табуреткой. Каждый раз, глядя в зеркало, думаю одно и то же. И что ли я во мне нашла? С ее-то внешностью и умом она могла бы окрутить любого. Она почему-то выбрала меня. Страшно. Ну да ладно, выбрала и выбрала. Мне же лучше. Приемная шеф располагалась на 2-м этаже административного корпуса. В приемной, настоящих вдоль стены стульях, сидело несколько незнакомых мне мужчин, очень сильно похожих на коми-вояжеров, или, как их называют, менеджеров по продажам. На правах местного и своего прошел через большой холл и навис над столом секретаря, Татьяны Кирилловны. Секретарша у Верехова была тетка в годах, ей едва перевалило за 50. Мне всегда казалось, что секретарши молодые, смазливые, сисястые, которые только и умеют, что делать кофе и минет. Не знаю, было ли что-то личное между шефом и его секретаршей, но вот в чем нельзя было упрекнуть Кирилловну, так это в тунеядстве. В работе она была аки-вечный двигатель. Приходила самой первой, уходила самой последней, знала все обо всех. Велихов был за ней, как за каменной стеной. «Татьяна Батьковна, мне как, подождать или заходить?» Плитка шоколада легла на стол секретаря. «Меня шеф на 2 часа ждет». «Заходи», — не поднимая головы, ответила секретарша. «Он тебя ждет. И настроение у него не очень, так что мажь жопу вазелином». Грубо сказала стерва старая, зато по существу, и вроде как предупредила. Мысленно выдохнув и также мысленно перекрестившись, распахнул дверь и без стука вошел в кабинет к шефу. «Заходи, дорогой, заходи!» Шеф вышел мне навстречу, радостно улыбаясь, как будто я принес ему 1 000 000 долларов. «Вот побольше бы нам таких, как ты, Стас! Мы бы тогда горы свернули! Это же надо же, силами одной группы ушатали целую банду, обойдя федералов и казаков!» «Молодцы!» «Старались, товарищ командир?» — отчеканил я, чувствуя фальшь в голосе командира. «Я вижу, что старались, да так старались, что никого в живых-то не оставили. Это не мы, товарищ командир, это казаки». «Да что ты говоришь?» — елейным голосом спросил шеф, при этом взгляд его выражал совершенно другие чувства. «А вот заключение экспертизы говорит совершенно об обратном. Все 200-е ваших рук дело». «Да ладно», — усомнился я. «Прохладно!» — передразнил меня командир. «Все бандосы убиты либо 7.62, либо 12.7. А вот казачьи 5.45 и 14.5 все ушли в молоко. «Ага, если из КПВТ прилетает, то там все рвет на куски», — усомнился я. «Крылов, мать твою мать! Ты что, мать-перемать, самый умный?» — взревел Велихов. «Ты хоть понимаешь, как это выглядит со стороны? Твой дружок Бородач сбежал, а всех его подельников ты завалил. Подозрительно?» «Вот и федералы считают, что подозрительно. Так что нефиг тут выеживаться и умничать. Не, ну ты посмотри на этого сионского мудреца. Стоит он тут, лыбу давит. А мне только что федералы все кингстоны железным ёршиком прочистили. Так что теперь срать можно горизонтально». «Товарищ командир, так если федералы думают, что я с Решетиловым заодно, почему они меня отпустили? Ну и крутили бы до конца, пока я не сознаюсь. Пентатала натрия бы вкатили и всех делов». «Блин, Стас, радуйся, что не вкатили. Короче, слушай мой приказ. С базой без особой надобности не выезжай, понял? Тем более у тебя 300-е в группе. Вот и лечитесь. Ворошиловские стрелки, кистень вам в задницу». «Да какие там раненые?» — махнул я рукой. «Все нормально». «Нет», — твердо произнес шеф. «Я сказал, что у тебя в группе раненые. Пролечитесь, как полагается, получите медицинскую компенсацию, а потом, если я разрешу, то вернетесь в строй. А пока всем лечиться и выздоравливать, понял?» «Да», — тяжело вздохнув, ответил я. «Разрешите идти?» «Иди». Я молча вышел из кабинета. «А что тут скажешь? Думал, будет хуже, а так вроде ничего». Шеф орал больше для проформы. Уж я-то знаю, как он орет, когда его заденут за живое. Как, например, в прошлый месяц, когда плов и сникерс выписали люлей гвардейцам в баре. И ведь видели скотины такие, что перед ними росгвардейцы, но нет, полезли в драку. А крайним оказался я, поскольку непосредственный командир у этих оболтусов. «Что-то быстро он тебя отпустил», — удивленно произнесла Кирилловна, оторвав взгляд от монитора. «Долго ли умеючи?» — глубокомысленно ответил я. «А что у вас с графиком по подготовке личного состава?» «Готов и утвержден», — строго ответила секретарша. «И учти, перекраивать я его в угоду кому-либо не буду, даже если меня об этом попросит Алия. Понял?» «Жаль», — с притворным вздохом произнес я. «Шеф меня на базе решил оставить, так что я минимум две ближайших вахты за воротами пропущу». И с этими словами я направился к выходу из приемной. «Стоять!» — эмоционально выкрикнула Кирилловна. «Дополнительные часы возьмешь?» «Возьму, но только чтобы занятия не выпадали на выходные Лии. Идет?» «Договорились. Я с Лией созвонюсь, и мы вместе график составим». «Хоккей», — ответил я и вышел за дверь. «Ну что, шеф меня запер на базе. Так это очень даже хорошо. Буду больше времени проводить с Лией. Отдохну, подтяну стрельбу. Да и зарплата особых минусов не будет. Поставят больше инструкторских часов, а за них доплата весьма существенная. И дожди скоро должны палить. Тоже, знаете, удовольствие не из приятных — торчать в такую погоду за оградой. Короче, все, что не делается, все к лучшему. 2 часа занимался всякими мелкими делами, которые лучше сделать сразу, пока их число не умножилось настолько, что они перестанут быть мелкими. Сходил в оружейку, почистил все закрепленные за мной единицы. 2 автомата, СВД, 3 пистолета. Потом почистил и незакрепленные за мной стволы, но числившиеся на мне. Боевые трофеи, конфискованные у бандосов, которые не сдали властям, оставив в своем пользовании. Еще 2 автомата и 6 пистолетов. Заглянул в учебную часть, проверил график занятий. Немного потрындел с Колькой Сиплым, нашим штатным оружейником. Заглянул в спортзал. Даже успел забежать в медчасть, чтобы завизировать больничные своих подчиненных. Домой шел в приподнятом настроении, насвистывая на ходу. А что, имею право, меня ждет любимая женщина, вкусный ужин, хорошая выпивка и веселая компания. Что еще надо в жизни, чтобы быть счастливым? Дома меня ждал небольшой обломчик, ужин был не готов. Наши с Якутом дамы решили не сидеть дома, а отправиться в город, по клубам. Легкое сопротивление в виде ранения Якута и запрет командования мне выезжать за пределы базы был сметен напором слегка пьяных женщин. Там мы успели выпить бутылку массандровского муската. Якута поставили перед выбором. Либо ехать по клубам, либо с завтрашнего дня начинать ремонт в квартире, где он проживал со своей женой. Ну а меня было решено вывести за пределы базы в багажнике машины. Конечно, при выезде из базы охрана, стоящая на калитке, должна была досмотреть багажник, но когда за рулем сидела моя Лия, ее пропускали всегда без досмотра. Спросите, почему? Да потому что в нее была влюблена вся мужская половина нашей базы. Стас спит и просит его не будить, иначе он прибьет любого, кто это сделает. Из багажника я слышал, как Илья отвечает на вопрос охранника обо мне. «А если война? Можно Станислава Павловича разбудить?» Задал очередной вопрос боец, он явно тянул время, желая подольше пообщаться с Лией. «Если только с китайцами», — ответила Алия, пригазовывая педалью, давая понять, что разговор ей наскучил, и пора бы поднять шлагбаум. «А если война начнется с американцами? Будете или нет?» — не унимался охранник. «Нет, с американцами сами справитесь», — опустив стекло с заднего ряда, прорычал якут. «Чё прицепился? Поднимай жердину и пропускай». Труба шлагбаума взметнулась вверх, как по волшебству, и машина «Форд Мондео» плавно тронулся с места. Тот факт, что Алия выпила вина и села за руль, никого не смущал. Время такое, что о гражданском ГИБДД все забыли. И функции взял он себя военная полиция. Но их сил не хватало на все. Поэтому такие мелочи, как проверка водителей на алкоголь, закрывали глаза. Сейчас на многое закрывали глаза. Время такое, жестокое. Хоть багажник у Мондео и просторный, но лежать в нем удовольствие не из приятных. Чувствуешь себя сардиной в банке.